Руфус. У существа нет чела монстра и нет ограничителя. Это большое существо, коричневое, и оно смотрит на меня через большое расстояние. Я смотрю на крупнокоричневое существо с большим интересом. Где ограничитель для крупнокоричневого существа? Где чела-монстр для крупнокоричневого существа? Есть ли у крупнокоричневого существа компаньон? Есть ли у крупнокоричневого существа дом для поспать? Кто открывает двери для крупнокоричневого существа? Кто кладет еду в миску? Мне интересно, думает ли крупнокоричневое существо, смотря на меня, что я глупый, потому что меня ограничивает чела-монстр? Возможно, крупнокоричневое существо считает, что в чела-монстре нет необходимости. Возможно, крупнокоричневое существо думает, что я очень неумен. Это меня сердит, и я шумлю на крупнокоричневое существо. Крупнокоричневое существо сбегает, ничем не ограниченное, а чела-монстр издает звук типа «Пшли, Руфус, пойдем!» На следующий день у еды в миске другой вкус. Не хуже, просто другой. Однажды, намного позже, во время утреннего мациона, я изучаю существо маленькое, как я, с белой шерстью. Запах сильный, существо много где бывало, и я замечаю, что в этот раз чела-монстр не тянет за ограничитель. Вместо этого чела-монстр издает звуки с другим чела-монстром, держащим ограничитель малого белошерстяного существа. Этот второй чела-монстр высокий, худой и пахнет большим количеством телесного движения. Оба чела-монстра смеются и издают много жизнерадостных звуков. Я смотрю на чела-монстра, типа «Окей, я закончил изучать существо». «Плохопес» — это худший звук, который чела-монстр только может издать. «Плохопес» звучит, когда сама Вселенная намеревается сделать жизнь ужасной и никакой надежды нет. Часто чела-монстр бывает очень расстроен из-за чего-нибудь и плохопесничает на меня, будто это я виноват, что Вселенная несправедлива. Мне очень страшно видеть чела-монстра таким взбудораженным. Ведь я такой маленький, но я знаю, чела-монстр — глупый зверь и не понимает, что это не я виноват в плохопес. Иногда виноват я. Иногда, когда чела-монстра нет, я нахожу маломягкое, чтобы поиграть с ним, и все выходит из-под контроля, и каким-то образом маломягкое уже уничтожено. Я знаю, это не порадует чела-монстра. Поэтому, когда чела-монстр возвращается в дом, я убегаю в еще комнату, так что чела-монстр не знает, что это я уничтожил маломягкое. Я в еще комнате занимаюсь своими делами, когда чела-монстр заходит в переднюю комнату и издает звук «О нет!». Я захожу, не подавая вида, типа «Почему ты сказал «О нет?». Я был в еще комнате, не знаю, почему должно быть «О нет!». Я чувствую себя чуть-чуть виновата, что обманул чела-монстра, но это для его же блага. Чела-монстр уже и так расстроился из-за уничтоженного маломягкого. Что, если чела-монстр узнает, что маломягко уничтожил я, хороший друг чела-монстра? Это будет очень плохая ситуация. Чела-монстр все еще очень расстроен. Издает звук «плохопес». Издает звук «да что это такое?». Я чувствую себя плохо в этой ситуации. Может, и правда я причина неудовольствия чела-монстра. Может, в этот раз я и есть плохопес? Это заставляет меня очень раскаиваться из-за ситуации с маломягким, потому что в тот момент я не думал о чела-монстре, но как только маломягкое было уничтожено, я знал, что чела-монстру это не понравится. Но затем я думаю о том, как одурачил чела-монстра. Чела-монстр не знает, что из-за меня уничтожилось маломягкое, и это очень хорошо. Чела-монстр не знает, что на этот раз я причина для плохопес. Чела-монстр думает, что я хорошопес. Думать, что я хорошопес, делает чела-монстра счастливым, поэтому хорошо, что он так думает. Может, заставляя его так думать, я становлюсь хорошопес? Это вопрос, над которым я часто размышляю. Лучше быть честным? Или лучше поддерживать видимость, чтобы другие хорошо о тебе думали, знали, что могут на тебя положиться? Эти вопросы слишком большие для маленького существа вроде меня. Может, и нет правильного ответа. Мы с чела-монстром ходим на утренний и вечерний мацион. Это хорошо — видеть соседей, чувствовать много запахов, изучать других существ, делать отходы — это важно. Когда я был моложе, я делал отходы в доме, но, по правде, это не так приятно, потому что потом отходы сидят в доме с тобой. Лучше делать отходы за пределами дома. Теперь я об этом знаю. Теперь я делаю отходы во время утренних и вечерних мационов с чела-монстром. Так гораздо лучше. Это знак большой сообразительности, что я могу учиться чему-то. Я очень горд этой способностью. Чела-монстр не так умен, не может учиться. Челомонстр делает отходы в доме, в специальной комнате для делания отходов. Челомонстр думает, если закрыл дверь, то я не знаю, что он делает отходы, но я знаю. Я очень сообразительный. Иногда мне кажется, если я немедленно не сделаю отходы, я взорвусь, но я знаю, всегда будет время пойти наружу и сделать отходы попозже. И это время всегда приходит. Челомонстр не знает, что надо ждать, когда мы пойдем наружу. Но ничего. Челомонстр не знает того, чего не знает. Во время мациона я изучаю многих существ, больших и маленьких. У одних существ много запахов. Очень интересно. У других существ меньше запахов. И теперь готов изучать другие. Ситулю на малое белошерстяное существо, чтобы подсказать: «Эй, может, тебе не стоит там быть? Может, челомонстрам не понравится?» Я бегу в переднюю комнату, чтобы предупредить челомонстра о ситуации. Я издаю много звуков, чтобы объяснить: в еще комнате существо сидит на большемях. Два не должны быть на еще комнатном большемягком. Только на переднекомнатном большемягком. Но челомонстр не обеспокоен. Он издает звуки типа «Шш, Руфус». Везде запонстра. Я лежу. Великолепное ощущение. Ощущение, как будто меня всегда окружает объятие челомонстра. Ощущение, как дом внутри дома. Я много радуюсь и смотрю на малое белошерстяное существо и также на большемягкое и вижу катастрофу. Малое белошерстяное существо сделало отходы на большемягком. Я знаю, это плохие новости. Сначала я не могу пошевелиться от страха. Что делать? Предупредить челомонстра или нет? Я компаньон челомонстра, и я знаю, что должен предупреждать обо всех ситуациях внутри дома. Но это новость, которая челомонстру очень не понравится. Это новость из разряда «плохопёс». Мне приходит в голову: может быть, если я не предупрежу, челомонстр найдет это позже, не будет знать, кто оставил отходы на большемягком. Может, челомонстр подумает, что это он сам сделал отходы на большемягком и забыл? Но минус в том, что, может, он подумает, что это я сделал отходы на большемягком. Это худший возможный сценарий. Очень не хочу себе представлять. Теперь я понимаю. Я должен предупредить. Я забегаю в переднюю комнату, издаю много громких звуков. Челомонстр издает звук «Руфус! Нет!» Я бегу назад, в еще комнату, затем возвращаюсь в переднюю комнату, всю дорогу издавая звуки, словно говоря: «Иди, посмотри, в эту комнату!» Челомонстр издает звук «Руфус! Шш!» Высокоходы издает звук «Шш! Руфус!» Из-за этого я еще больше расстраиваюсь, потому что теперь высокохудой думает, что может говорить мне Руфус. Мы не компаньоны. Я не знаю этого другого челомонстра. Давайте повторим. Высокохудой приносит другое существо в мой дом. Компаньон высокохудого производит отходы на большемягком моего челомонстра. Сейчас я пытаюсь предупредить челомонстра, потому что я сообразительный, и теперь за это я считаюсь надоедливым. Я считаюсь... плохопёс. Это меня очень расстраивает. Я очень встревожен, что так теперь будет всегда. Я продолжаю издавать звуки. Челомонстр встает с большемягкого в передней комнате, чтобы я знал, что он серьезен. Он издает звук «Руфус!». Я убегаю в еще комнату, чтобы челомонстр шел за мной. Но вместо этого челомонстр закрывает дверь между комнатами. Это плохо. Челомонстр знает, что я не умею открывать двери. На данном этапе ситуация я очень вне себя из-за того, что челомонстр меня не понимает. Я очень стараюсь распознавать смысл звуков челомонстра, но челомонстр даже не пытается распознать смысл моих звуков. Почему должно быть так? Все было бы много проще, если бы я мог издать звук челомонстру, а челомонстр подумал бы: «О, я понял, мой компаньон хочет сказать мне, что другое существо сделало отходы на моем большемягком». Как чудесно, что у меня есть компаньон, который может мне рассказать о таком, и как чудесно, что я могу понять. Вместо этого я издаю звуки, а челомонстр думает: «Я не понимаю. Я не люблю шум. Шум плохо». Наверняка у компаньона нет причин издавать шум. Наверняка он издает шум, потому что не знает, что мне не нравится. Я должен его наругать. Это лучшее решение. Меня это выматывает. Позже я думаю об этом и чувствую себя плохо. Не вина челомонстра, что он не понимает. Челомонстр не может распознавать смыслы. Только я могу распознавать смыслы. Я сообразительный. Челомонстр не такой сообразительный. Это не вина челомонстра. Но теперь я заперт в еще комнате с отходами другого существа. Это ужасная ситуация. Я издаю много звуков. Я царапаю дверь. Малое белошерстяное существо тоже издает звуки. Я много рад, что малое белошерстяное существо решило внести свой вклад. Но я также знаю, что это изначально вина мало-белошерстяного существа. Так что малое белошерстяное существо все еще у меня на плохом счету. Челомонстр открывает дверь. Челомонстр в ярости. Он хватает ограничитель и сильно тянет. Он издает звук вроде «Руфус, что?». Иногда, когда он издает звук «Руфус», я знаю, что это хорошо, но это не хороший Руфус. Я очень боюсь того, что челомонстр может со мной сделать, когда такой злой. Но затем челомонстр нюхает, и я вижу, что он изучает. Он подходит к большемягкому, он видит отходы. Издает звук, похожий на «Джо». Высокохудой заходит, изучает отходы на большемягком и издает звук вроде «Оу, кто это сделал?». Челомонстр издает звук вроде «Не Руфус». «Я думаю, Леди Баг». Высокохудой издает звук вроде «Леди Баг? Ты сделала?» «Ай-яй». Теперь челомонстр очень огорчен. «Ай-яй? Ай-яй?» Высокохудой пожимает плечами. «Спокойся, она случайна. Че такого, расслабься». А челомонстр издает звуки вроде «Я не злюсь на Леди Ба». «А тебе можно было бы извиниться». «Серьезно? Хочешь, чтобы я убрал? Ведешь себя как ребенок». «Я не веду себя как ребенок, когда хочу, чтобы ты убрал за своей же собакой». Высокохудой делает очень серьезный вид. Он издает звук вроде «Почему ты на самом деле злишься?». После этого события высокохудой челомонстр не так много заходит в дом. Малое белошерстяное существо не так много заходит в дом. В принципе, это не так плохо. Больше времени для меня и челомонстра. Больше времени для долгих мационов. Больше времени, чтобы челомонстр кидал мяч, а я приносил. Но челомонстр не хочет ходить на долгие мационы. Челомонстр не хочет бросать мяч, чтобы я его принес. Все, чего хочет челомонстр, сидеть на большемягком в передней комнате и смотреть на шумный плоскоящик. Раньше шумный плоскоящик делал челомонстра много жизнерадостным. Но теперь челомонстр очень погрустнел. Я думаю, челомонстр все еще расстроен из-за того, что существо сделало отходы на большемягком в еще комнате. Но при более продолжительном изучении это не соответствует действительности. Отходы были убраны из большемягкого в еще комнате уже очень давно, и челомонстр все еще спит на большемягком в еще комнате, поэтому это не может быть причиной беспокойства. Иногда челомонстр даже позволяет мне спать на большемягком в еще комнате, что раньше всегда было нельзя. Очень явно, что челомонстр больше не расстроен из-за испорченного большемягкого. Так в чем причина такой долгой грусти челомонстра? Тайна. У челомонстра есть друг. Челомонстр женского пола. Она иногда приходит в дом, приносит еду челомонстру, ведет меня на моционы. Челомонстр женского пола дружелюбен, имеет много хороших запахов, но не такой же, как челомонстр. Иногда челомонстр и челомонстр-женщина очень долго сидят и издают приглушенные звуки. Челомонстр-женщина издает звук вроде «Ты должен устроить вечеринку на твой день рождения». Челомонстр трясет головой и издает звук вроде «Настроения нет». Челомонстр-женщина чешет спину челомонстра и издает звук вроде «Оно появится». Честно. Однажды ночью собирается много челомонстров. Сначала весело, все хотят погладить. Я прыгаю на челомонстров, они смеются и танцуют со мной. Многие вкусные кусочки еды падают на пол, и я могу их съесть. Но затем скапливается больше и больше челомонстров. Вскоре шум становится невыносимым. Нет места бродить, везде чужие ноги челомонстров. Незнакомые челомонстры поднимают меня и тянут за лапы. Я издаю звук «Поставь меня на землю!», но незнакомый челомонстр не понимает. Я брыкаюсь и царапаюсь, и незнакомый челомонстр меня роняет. Я ищу главного челомонстра, моего челомонстра, но не могу найти. Я думаю «О нет, он ушел навсегда!» и делаюсь очень грустным и напуганным. Я ищу челомонстра-женщину, компаньона челомонстра, но не нахожу. Я даже ищу высокохудого челомонстра, но не нахожу. Такой моя жизнь будет всегда? В переполненном доме, окруженном чужими челомонстрами, которых я не знаю? Я становлюсь довольно уверен, что такой моя жизнь теперь будет всегда. Теперь, когда я об этом думаю, происходит худшее из худшего. Я делаю отходы в доме. Это очень маловероятное событие, потому что я не из тех, кто оставляет отходы в доме. Все это знают обо мне. Но для меня это чересчур. Так много челомонстров. Когда это происходит, я, правда, об этом еще не знаю. Я смотрю вниз и вижу отходы и думаю, кто сделал эти отходы в доме? Затем я знаю, это я сделал отходы в доме. Один из челомонстров, друзей челомонстра, видит меня и выкрикивает много звуков. Челомонстр подбегает ко мне. «О, нет, почему?» Я очень рад, что челомонстр, как оказалось, не исчез навсегда, но в то же время мне очень стыдно. Челомонстр тянет меня за ограничитель к двери. Челомонстр открывает дверь и отводит меня наружу, предполагая, что я хочу сделать еще отходов. Я не хочу. Отходы уже сделаны. Это очень очевидно. Челомонстр заходит обратно внутрь, закрывает дверь. Я царапаю дверь, чтобы челомонстр вспомнил, что я не умею открывать дверь, и ему нужно вернуться и открыть мне дверь, но дверь не открывается. Я смотрю на небо. Я слышу вой далекого существа. Я думаю о малом белошерстяном существе, которое сделало отходы в доме и больше не возвращалось в дом. Я думаю о том, что после того, как малое белошерстяное существо произвело отходы в доме, высокохудой не возвращался в дом. Мне интересно, куда они ушли? Мне теперь нужно идти туда же? Я знаю, если так, это справедливо. Я это заслуживаю. Челомонстр уже был очень расстроен. Челомонстру не нужно было, чтобы самый главный компаньон оставлял отходы в доме. Это предательство в худшее время из возможных. Теперь я понимаю, каково быть истинной причиной для плохопёс. Я думаю о крупнокоричневом существе, у которого не было челомонстра-компаньона и не было дома. Когда я видел раньше, через много расстояния, я думал, каково это быть крупнокоричневым существом без ограничителя. Теперь мне стыдно за свое любопытство. Теперь я знаю, нехорошо, не очень счастливо себя так чувствовать. Челомонстр открывает дверь к моему большому облегчению. Он садится на ступеньку рядом со мной. Он издает звук типа «эх-эх-эх». Мне очень стыдно, что я сделал отходы в доме. Я знаю, когда я это сделал, я был нехорошим компаньоном. Но я также не хочу быть существом, которому нельзя обратно в дом. Я смотрю на него с выражением «пожалуйста, не изгоняй меня из дома». Я могу быть очень хорошим компаньоном сегодняшнего дня. Я буду очень хорошо к тебе относиться с сегодняшнего дня. Я знаю, что у челомонстра не всегда получается распознавать смыслы, но я надеюсь, что в этот раз он распознает. Челомонстр чешет мне спину и издает звук типа «Руфус, Руфус, Руфус». И я знаю, что «Руфус» может означать много чего. Иногда «Руфус» означает «Я рад тебя видеть», а иногда «Мне грустно». А в этот раз я распознал, что это означает обе эти вещи одновременно. Каким-то образом в этот раз, когда челомонстр издает звук «Руфус, Руфус, Руфус», это как все остальные руфусы вместе взятые. Это имеет все смыслы. Это означает «Что ж, вот мы и здесь». Означает «Ага». И означает «Почему?» И «Что теперь будем делать?» Это значит «Хороший пес» и «Плохопес». И «Давай почешу спину». Челомонстр издает звуки «Руфус, Руфус, Руфус» и чешет мне спину. И я люблю его. Я люблю его всем своим существом. Я люблю его, как будто он часть меня».